«Милостивый государь», — без всякой тени обиды говорил де Пренест, — «я, собственно, не понимаю смысла вашего вопроса. Когда вы устраивали маленькую комедию, разыгравшуюся в Вилле-Леоне, и меня принесли в жертву делу, которому вы служите, тогда ведь у вас не было никаких угрызений совести. Ведь вы бы тогда с легким сердцем убили бы меня своей собственной рукой. А теперь вы меня спрашиваете, имею ли я что-нибудь против вас». Чтобы говорить таким образом, у вас должно было зародиться сомнение в правильности вашего дела или, по крайней мере, в его успехе. И так как старик бормотал какие-то смутные, протестующие фразы, он продолжал: «Не старайтесь отрицать. Уж лучше я вам скажу, что вчера вечером слышал весь ваш разговор с герцогом Делларокко». Голос графа дрожал от волнения. «Вы слышали, когда я говорил, что положение критическое и даже отчаянное, и в то же время вы попросили меня взять вас с собой на линию огня?» «Я хотел уехать из Толосы», — ответил сухо де Пренест. «У меня почти те же самые причины желать отъезда, по которым его величество желал непременно остаться. Я полагаю, что вам известны эти причины». Наступило молчание. Маньоак, подавленный, опустил голову. — Простите, — прошептал он, — я вас прощаю. Стараясь шутить, ответил де Пренест. — А теперь, если вы хотите еще, кроме того, получить мою благодарность, постарайтесь на этой дороге, которую, как мне кажется, вы хорошо знаете, отыскать какой-нибудь постоялый двор. Сейчас рассветет. Я хочу пить и совершенно замерз. По обе стороны дороги виднелись небольшие черные холмы, вырисовывающиеся на темно-сером с желтыми полосами небе. В ямах жутко блестела вода. Время от времени ветер качал голые деревья. На повороте дороги Маньоак слез с лошади. Вместе с Оливье он прошел к какой-то бесформенной груди, прислонившейся к склону оврага. И только когда Оливье услышал, как Маньоак стучит в дверь ручкой хлыстика, понял, что стоит перед домом. Здесь уже нет хорошеньких, белых, постоялых дворов, как в баскских провинциях. Мы приближаемся к настоящей Испании, — сказал де Маньоак. Они вошли. Единственная комната была освещена только слабым огнем догорающего очага. Какая-то съежившаяся фигура примостилась у огня. — Эй, бабка! — позвал де Маньоак. Старуха повернулась. Из-под платка, закрывающего ее голову, виден был только крючковатый нос. Огоньки красным светом скользили по ее отрепьям. — Это Пеппа! — Красавица Пеппа Саманьего! — представил де Маньоак. — Полюбуйтесь, пожалуйста! Как это детское имя Пеппа подходит к этой сумасшедшей. И вот такова, как она есть, она представляет прекрасную иллюстрацию к истории этой очаровательной Испании XIX века. Она сидела поочередно на коленях у де Ланна и у де Палафокса. Она подносила цветы герцогу Ангулемскому во время Семилетней войны, прислуживала Зомалкареги и вашему покорному слуге, потом О'Доннелю, потом этому негодяю де Приму, а завтра ты будешь приветствовать Квесалу и Альфонса XII, не правда ли, старая чертовка? Ну, а пока что свари нам кофе. И он проворчал: и подумать, что этой стране я пожертвовал всей своей жизнью, теперь меня ждет награда.